Вот как. Сам факт покушения или попытки покушения уже реклама. Значит, не будет никакого следствия, никакого суда? Вот именно, подтвердил Егоров. Это убийство. Если называть вещи своими именами, да. Пастухов встал. Спасибо за внимание, господа. Вы ошиблись. Эта работа не для меня. Для убийства вам следует нанять убийцу. «Сядьте, Сергей Сергеевич», — кивнул профессор. «Это был всего-навсего тест. Мы хотели проверить ваши психоморальные установки. Меня устроили результаты проверки. Нам не нужен убийца. И убийство не нужно. Ваша задача заканчивается раньше и формулируется проще. Вычислить киллера и предотвратить покушение. Лучше на стадии подготовки и лишь в крайнем случае в момент покушения. Согласитесь, что ваши действия в этой ситуации, какими бы они ни были, никто не сможет квалифицировать как убийство. Даже вы сами наедине со своей совестью. Вы согласны со мной? Допустим, подумав, сказал Пастухов. Вам остается назвать город. Иначе наш разговор закончится, уточнил профессор. Да. Он закончился. Извините, что побеспокоили вас. Без доверия невозможно сотрудничество. Мы не говорим вам много в ваших же интересах. Лишняя информация обяжет вас к согласию, а насильственное согласие нам не нужно. Значит, мы будем вынуждены изолировать вас, как минимум на время проведения операции. Вы понимаете, надеюсь, чем это продиктовано. Понимаю. На том и расстанемся. И забудем про эту встречу. А вообще-то я разочарован. Я редко ошибаюсь в людях. Не думал, что ошибусь в вас. Очень жаль. Нам нужны такие люди, как вы. Молодые офицеры, которые еще не забыли, что такое честь и долг. Мы знаем, что вас уволили из армии за отказ от выполнения боевого приказа. Не спрашиваю, какой приказ вы отказались выполнить и почему. Уверен только в одном. Не из-за трусости. Чечня — это Чечня. Грязная и бессмысленная война. Она многое изменила в наших понятиях. Невыполнение приказа всегда было воинским преступлением. Сейчас это может быть и проявлением гражданского мужества. Странное время. В новом обществе рождается новая мораль. Она и предопределит все будущие законы, в том числе и воинские. Проводите нашего гостя, подполковник. Профессор вновь откинулся к спинке кресла, прикрыл глаза и снова стал похож на старого грифа, нахохлившегося на вершине скалы. «Когда вы сказали, нам нужны такие люди, кого вы имели в виду?» — спросил Пастухов. Профессор равнодушно посмотрел на него и также равнодушно ответил. «Россию!» «Вот тут бы мне встать и уйти!» «Но я не ушел». «Значит ли это, что ты согласен с нами работать?» — спросил Егоров. «Пожалуй, да». «Это не ответ». «Да». «Прекрасно», — слегка оживился профессор. «Я все-таки не ошибся в вас. Когда мы примем окончательное решение, подполковник введет вас в курс дела. А нам сейчас остается обсудить последний вопрос». Размер вашего гонорара. Мы предлагаем вам за эту работу 10 тысяч долларов плюс расходы по факту. 50, сказал Пастухов. А не подавишься? Изумился Егоров. Пастухов обернулся к нему. Будешь хамить — заставлю порезать». «Не понимаю», — проговорил профессор, — «что означает ваша фраза?» «Это из анекдота», — объяснил Пастухов. «Новый русский приходит в магазин и просит взвесить 10 граммов сыру. Продавщица спрашивает: «А не подавишься?» Он ей отвечает: «Будешь хамить — заставлю порезать». «Это смешной анекдот», — согласился профессор. «Но сейчас не самое подходящее время для шуток». «Я и не шутил. Вы назвали свою цену, я свою». «Ваша цена не соответствует работе». «Мне придется рисковать жизнью, потому что вычислить киллера — это одно дело, а обезвредить — совсем другое». «Я склонен согласиться», — подумав, сказал профессор. «Вы правы. За риск нужно платить. 10 000 — аванс, остальное — после выполнения задания. Продиктуйте подполковнику реквизиты вашего банка».